«Вижу, вы в торговом деле новичок», — хмыкнул лейтенант. «Ладно, платите пошлину, и мы пошли. У нас еще 5 торговых кораблей на подходе». «А мы их что, досматривать не будем?» — не унимался юнец. «А вдруг контрабанда?» «Они там с троем ходят. Шаг вправо, шаг влево, считай побег. Какая контрабанда?» Безнадежно махнул рукой лейтенант. «Платите пошлину». Лепесков поспешил отдать команду своему итеру. «Все, деньги переведены на счет таможни Блука». «Блуда, уважаемый, блуда! Называйте вещи своими именами». Бляха с изображением щита и меча на груди лейтенанта засветилась. «Перевод средств, согласно таможенной декларации, произведен в полном объеме», — прошелестел оттуда мелодичный голос. Питер заметил, как фиолетовый украдкой глянул на свой итер. «Сумму перевода проверяет», — сообразил Блад. «Да-с, федерация есть федерация. Действительно, шаг вправо, шаг влево». «Посадка строго по лучу терминала», — предупредил лейтенант, развернулся и направился вместе со своей командой обратно на свой бот. «Вот он, загнивающий капитализм», — с пафосом сказал профессор, как только створки шлюзовой камеры закрылись за таможней. «Мздоимец на мздоимце сидит и мздоимцем погоняет». «Кто бы говорил», — пробормотал Блад. Лепесков втянул голову в плечи. «Ну, я это... готовиться пойду. Товар редкий, нельзя продешевить». «Согласен с вами, Сергей Павлович», — кивнул фиолетовый. «Давайте вместе посмотрим на кое-какие выкладки, пока есть время до посадки. 500 000 кредо — сумма солидная. Я тут связался с торговой федерацией Блука и скачал с базы данных рыночные цены на товар. На некоторых животных цена за это время существенно упала, так что нам надо будет сильно потрудиться, чтобы выполнить задание партии». Блада аж передернула. Сразу запахло давно забытой совковой реальностью. А ведь было время, когда такая риторика воспринималась спокойно, как и нечто обычное. Но, боже мой, как же это резало слух сейчас! И главное, как фальшиво звучало. Корабль Блад решил оставить на Нолу, напоследок сделав ей внушение. Никого постороннего на судно без его ведома не впускать и постоянно быть на связи со всеми членами экипажа и пассажирами, собиравшимися сделать круиз по городу. На выход Лепесков и штурман облачились в строгие серые костюмы, сразу выдававшие их принадлежность к федерации. Гиви, Джим и капитан, как и положено, щеголяли в национальных костюмах Эпсании. Черные камзолы смотрелись на них прекрасно. Алиса нарядилась во все розовое, на ней была розовая юбка, розовая блузка, розовые туфельки на босу ногу и в дополнение к ансамблю розовая дамская сумочка через плечо. Так как фиолетовый с профессором были уверены, что Питер Блад, старый космический волк, прекрасно ориентирующийся в джунглях капиталистического мира, в котором сами они еще не бывали, оба старались держаться к нему поближе. А Лепестков, на всякий случай, крепко держал за руку Алису, что бесило независимую девчонку. Однако, как выяснилось, предосторожность оказалась не лишней. Стоило им покинуть зону космопорта, как их тут же окружила гомонящая толпа жаждущих наживы диких капиталистов. «Эй, дорогой, что везем? Спецификации давай, да?» «Будто на родину попал», — расцвел Блад. «То ли на привоз, то ли на Киевский вокзал. Гиви, ты только посмотри, здесь почти вся твоя родня. Грузины, армяне, таджики, узбеки. Боже мой, как тесен мир. Хороший цена дам. Вайме, не слушай этот висоухий осел, да? У него совсем плохой цена. Я больше дам. Лепецков тут же развесил уши и, выпустив ладошку Алисы, потянулся к запястью, чтобы активировать свой итер со спецификациями. Толпа радостно взревела, почуяв лоха, но бдительный Блат вовремя перехватил его руку. — Вы с ума сошли, профессор! — Но они, говорят, хорошую цену дадут, — растерялся Лепесков. — Какая цена? Это же оптовики, перекупщики, да обдерут как липку. — И, кроме того, без торгового представителя Федерации мы не имеем права продавать животных, — напомнил Фиолетовый. — Так что лучше за Алисой приглядывайте, а то эти джигиты на нее уже слюни пускают, — добавил Питер. Блад был прав. Почти все джигиты, не переставая торговаться за право скупить оптом груз Арабеллы, буквально пожирали глазами стройную фигурку девушки. Профессор поспешил подтянуть дочку к себе и вновь крепко взял ее за руку. — Так, господа, — поднял руку Блад, — на данном этапе мы ничего не продаем и ничего не покупаем. Толпа разочарованных оптовиков сразу отхлынула, но ее место тут же заняла другая толпа. — Эй, дорогой, такси-флер берем? — У тебя права-то есть, убогий, — ласково спросил Блад. — Вайме, ты что, полицейский, да? Сердито бурча, отвергнутый таксист начал выбираться из толпы. — У него что, нет прав? — удивилась Алиса. — Похоже, нет. — У меня есть! — азартно закричал какой-то джигит, яростно размахивая руками с зажатыми в них бумажками. — Только что нарисовал! Вам какой права надо? Таксифлер, навигатор, штурман, капитан? Блат опытным взглядом обвел толпу, выискивая нужного кадра. Он хорошо знал этот тип людей, и его в первую очередь интересовали не бомбилы. Нужный человек нашелся быстро. Плотный, крепкий мужичок, лет 40, стоял чуть в стороне от основной толпы, задумчиво переводя взгляд с итеров пассажиров и штурмана на черные перстни Блада его команды. Взгляд был умный, с хитринкой, а вид мужичка такой пройдошистый, что капитан сразу понял — это то, что надо, так как в первую очередь его интересовала информация. Не официальная информация, а реальная. — А у тебя, уважаемый, права есть? — окликнул его Питер. — Ушам суда все есть. — И где твое такси? — Мой кадиллак не каждому по карману. Шамсуд кивнул на многоместный флайер, висевший в воздухе неподалеку. — 150 кредо час, но для дорогих гостей скидка. За 100 кредо довезу. — То, что надо, подгоняй. Лепестков начал глотать воздух. Выделенные ему на представительские расходы суммы таких трат не предполагали. — Спокойно, профессор, — шепнул ему Блад. — За дело взялся профессионал. Ваша задача теперь делать умное лицо, кивать и поддакивать. Одним словом, изображать гиганта мысли и отца федеративной демократии. Алиса, не выдержав, фыркнула и захихикала. — Согласен, с последним пунктом перегнул. Какая у вас к черту демократия, если ее надо постоянно подпитывать промыванием мозгов?